Часть первая. Сэр Оливер Трейселиан. Глава первая. Торгаш. Сэр Оливер Трейселиан мирно сидел в величественной столовой своего прекрасного дома в Пенроу, созданного предприимчивостью его отца, оставившего по себе печальную и жалкую память, и воображением итальянского архитектора по имени Баньоло, приехавшего в Англию полвека тому назад в качестве сотрудника знаменитого Ториньяни. Под руководством талантливого архитектора, достойного помощника мессера Ториньяни, был создан величественного вида двухэтажный кирпичный дом, полный света и солнца, благодаря огромным окнам в два света, доходившим почти до потолка на каждом фасаде. Главный вход был в угловом выступе, и над ним помещался массивный балкон. А все это было окружено колоннадой необычайной красоты, которую в настоящее время обвивали ползучие растения. Над обожженными красными черепицами крыши возвышались витые массивные трубы. Но главной своей славой Пенароу, то есть новый Пенароу, созданный талантом Баньоло, был обязан своему саду, который появился из дикой чащи, окружавшей старый дом и покрывавшей возвышенности мыса Пенароу. Время и природа помогли работе Баньоло. Баньоло выстриг замечательные площадки, выстроил величественные балюстрады, окружающие три террасы, соединенные лестницами. Он сам составил чертеж фонтана и своими собственными руками высек гранитного фавна, возвышавшегося над ним, и дюжину мраморных нимф и лесных богов, сверкавших своей белизной среди тусклой зелени. Но время и природа превратили поляны в бархатные луга, сделали буковые изгороди густыми и вытянули вверх пикообразные тополя, завершавшие вполне итальянский вид этого корнуоллийского поместья. Сэр Оливер мирно сидел в своей столовой, любуясь расстилавшимся перед ним видом, облитым мягким сентябрьским солнцем, и находил, что все это очень красиво и жизнь очень хороша. Никто не бывает оптимистом, если у него нет для этого непосредственной причины в окружающем. У сэра Оливера было их несколько. Первая из них, хотя он, может быть, о ней и не подозревал, была его молодость, богатство и хорошее пищеварение. Вторая состояла в том, что он заслужил почести и славу на испанском материке в недавней победе над непобедимой армадой, или, вернее сказать, над бывшей непобедимой армадой. И что он на 25-м году жизни получил дворянство из рук королевы-девственницы. А третьей и последней причиной его хорошего настроения, я оставил ее напоследок, было то, что Купидон оказался к нему вполне благосклонен. И ухаживание сэра Оливера за миссис Розамундой Годольфин протекало гладко и счастливо. Поэтому-то сэр Оливер и сидел теперь в хорошем настроении на большом резном стуле. Камзол его был расстегнут, длинные ноги вытянуты, задумчивая улыбка бродила на его губах, оттененных маленькими усиками. Портрет его, принадлежавший лорду Генри, был сделан гораздо позже. Был полдень, наш джентльмен только что пообедал, на что указывали блюда с испробованными кушаниями и полуопустошенная бутылка, стоявшая на столе перед ним. В то время как его мечтательный взор скользил по залитой солнцем террасе, на нее упала тень. Вслед за тенью появилась ее материальная форма, высокая, в ярких одеждах, в широкополой испанской шляпе, украшенной ярко-красными перьями. Размахивая длинной, обвитой лентами тростью, фигура прошла мимо окна, точно сама судьба. С губ сэра Оливера сошла улыбка. Его загорелое лицо стало серьезным, черные брови сдвинулись, и на лбу образовалась глубокая морщина. Потом улыбка снова медленно показалась на губах, но это уже была не прежняя, добродушная и задумчивая улыбка. Она была полна решительности. Слуга Николас доложил о приходе мистера Питера Годольфина, и сейчас же вслед за лакеем вошел сам мастер Годольфин, опираясь на обвитую лентами трость и держа в руке широкополую испанскую шляпу. Это был высокий, стройный джентльмен с бритым, красивым, высокомерным лицом. Как и у сэра Оливера, у него был горбатый надменный нос, и он был моложе сэра Оливера года на два. Его каштановые волосы были длиннее, чем того требовала мода, Но, в общем, он был щеголем ровно настолько, насколько позволял ему его возраст. Сэр Оливер встал и поклонился, приветствуя его. Но волна табачного дыма попала в горло изящному гостю. Он закашлялся и сморщился. «Я вижу», — сказал он, — «что вы приобрели эту скверную привычку». «Я знал более скверные», — спокойно сказал сэр Оливер. «Я в этом не сомневаюсь», — ответил мастер Годольфин, показывая тем свое настроение и цель своего прихода. Сэр Оливер проглотил ответ, который помог бы его гостю в его намерениях, так как для него это было совсем нежелательным. «Поэтому», — иронически сказал он, — «я надеюсь, что вы отнесетесь снисходительно к моим недостаткам. Ник, подайте стул мастеру Годольфину и принесите кубок. Приветствую вас в Пенроу». На лице молодого человека промелькнула усмешка. «Вы оказываете мне любезность, сэр, но я боюсь, что не сумею вам на нее ответить. Вы будете иметь случай, когда я приду к вам и попрошу у вас о таковой», — сказал сэр Оливер, стараясь казаться добродушным. «Когда вы попросите о таковой?» «О гостеприимстве в вашем доме», — пояснил сэр Оливер. «Об этом-то я и пришел с вами переговорить». «Не хотите ли присесть?» — пригласил его сэр Оливер и указал рукой на стул, который внес Николас. Тем же жестом он выпроводил слугу. Мастер Годольфин не обратил внимания на приглашение. «Вы», — сказал он, — «были, как я слышал вчера, в Годольфин-корте». Он замолчал, и так как сэр Оливер не возражал, он холодно добавил. «Я пришел к вам, сэр, чтобы сказать вам, что мы ничего не имеем против того, чтобы отказаться от ваших визитов». Делая страшные усилия, чтобы сохранить спокойствие при этой дерзости, сэр Оливер побледнел под загаром. «Вы должны понять, Питер», — ответил он тихо, — «что сказали уже слишком много, так что вам ничего не остается добавить». Он замолчал и несколько секунд смотрел на своего гостя. «Не знаю, сказала ли вам Розамунда, что она вчера сделала мне честь согласиться стать моей женой». «Она ребенок, который не знает, чего он хочет», — прервал его Питер. «Знаете ли вы причину, из-за которой она может переменить свое намерение?» — сказал сэр Оливер. Мастер Годольфин сел, скрестил ноги и положил шляпу себе на колени. «Я знаю дюжину причин», — ответил он, — «но я не буду их высказывать. Довольно, если я вам напомню, что Розамунде только 17 лет, и что она состоит под моей опекой и под опекой сэра Джона Киллигрю. Ни сэр Джон, ни я не согласимся на этот брак». «Но кто же просит вашего согласия?» — прервал его сэр Оливер. «Или согласие сэра Джона. Слава богу, ваша сестра скоро будет совершеннолетней и будет сама располагать собой. Я совсем не тороплюсь со свадьбой. И вообще, как вы, вероятно, заметили, я по природе очень терпелив. Я подожду». И он снова затянулся из своей трубки. «Это вам не поможет, сэр Оливер. Вы бы лучше сделали, если бы постарались меня понять. И сэр Джон, и я непоколебимы». «Вот как? Отлично. Пошлите сэра Джона ко мне, чтобы он объявил мне свое решение, а я ему сообщу свое. Передайте ему от моего имени, мастер Годольфин, что если он потрудится приехать в Пенроу, я сделаю с ним то, что уже давным-давно должен был бы сделать палач. Вот этими руками я обрежу ему его длинные уши». «Ну а до тех пор», — сказал сердито мастер Годольфин, — «не испробуете ли вы на мне вашу разбойничью храбрость?» «На вас?» — спросил сэр Оливер и посмотрел на него с добродушным презрением. «Я не мясник, режущий цыплят. Кроме того, вы брат вашей сестры, и в мои намерения не входит увеличивать стоящие на моей дороге препятствия». Тут тон его изменился. Он облокотился на стол. «Послушайте, Питер, в чем дело? Не можем ли мы как-нибудь покончить с этим недоразумением? Будьте искренны, поговорим по душам». «По душам?» — презрительно усмехнулся гость. «Наши отцы показали нам в этом пример». «Какое нам дело до того, что делали наши отцы? Пусть им будет стыдно, что, будучи соседями, они не могли жить в дружбе. Неужели мы последуем такому плохому примеру?» «Не хотите ли вы сказать, что в этом виноват был мой отец?» — воскликнул тот, уже готовый разозлиться. «Я ничего не хочу сказать, мой мальчик. Я говорю, что им обоим должно быть стыдно». «В таком случае обвиняйте вашего отца», с которым ни один порядочный человек не мог жить в мире. Тише, тише, мой дорогой. Молчать не приходится. Ральф Тресселиан был бесчестен, он был позором всей округи. Нет ни одной деревни отсюда до Трура или до Хелстона, где не было бы людей с носами, как у большого Тресселиана, такими же, как у вас. Глаза сэра Оливера сузились, он улыбнулся. Интересно было бы знать, откуда вы получили свой нос. Мастер Годольфин сердито вскочил со стула. «Сэр!» — воскликнул он. «Вы оскорбляете память моей матери!» Сэр Оливер засмеялся. «Может быть, я слишком много себе позволил в ответ на то, что вы сказали о моем отце». Мастер Годольфин без слов в бешенстве уставился на него. Потом, подталкиваемый злобой, перегнулся через стол, поднял свою длинную трость и сильно ударил сэра Оливера по плечу. Сделав это, он величественно направился к двери. На полдороги он остановился. «Я буду ожидать ваших секундантов и ударов вашей шпаги!» Сэр Оливер снова рассмеялся. «Я вряд ли дам себе труд их посылать», — сказал он. Мастер Годольфин повернулся и взглянул ему прямо в лицо. «Как? Вы снесете это оскорбление?» Сэр Оливер пожал плечами. «Никто этого не видел», — сказал он. «Но я всюду расскажу об этом». «Вас сочтут за лжеца. Никто вам не поверит». Потом он снова переменил тон. «Послушайте, Питер, мы ведем себя недостойно. Что касается удара, то я сознаюсь, что заслужил его. Особа матери должна быть более священна для человека, чем особа отца. Поэтому мы теперь квиты. Не можем ли мы расквитаться и во всем другом? Разве нам поможет, если мы будем продолжать безумную ссору, возникшую между нашими отцами?» «Между нами есть еще кое-что», — ответил мастер Годольфин. «Я не хочу, чтобы моя сестра вышла замуж за пирата». «За пирата? Бог мой! Хорошо, что никто вас не слышит. Ее величество даровало мне дворянство за мои подвиги на море, поэтому ваши слова равняются измене. Как-никак, мой мальчик, то, что заслужило одобрение королевы, может также заслужить и одобрение Питера Годольфина и даже вашего ментора, сэра Джона Киллигрю. Это он вас настроил и послал вас сюда». «Я никогда не был ничьим лакеем», — горячо ответил тот, чувствуя себя оскорбленным. Тем более, что это была правда. «Называть меня пиратом нелепо. Я думаю, что здесь, в Корнвалисе, я не хуже других. Розамунда делает мне честь своей любовью. Я богат и буду еще богаче, прежде чем зазвонят свадебные колокола. Богат плодами грабежей на морях, богат сокровищами потопленных судов и ценой рабов, взятых в плен в Африке и проданных на плантации. Богат, как вампир, насыщенный кровью мертвецов». «Это все говорит сэр Джон?» — спросил сэр Оливер тихим, беззвучным голосом. «Это говорю я. Я слышу, но спрашиваю вас, где вы выучили этот замечательный урок? Не сэр ли Джон ваш учитель? Он, не стоит этого опровергать. Я разделаюсь с ним. Пока же позвольте мне открыть вам чистый и беспристрастный источник ненависти сэра Джона. Я не желаю слушать, что вы будете говорить о нем». «Нет, вы должны выслушать меня, раз я выслушал вас. Сэр Джон желает получить лицензию на застройку устья Фаля. Он надеется, что там, у моря, под сенью его усадьбы Арвинак, вырастет город. Он утверждает, что он лично не заинтересован и заботится только о могуществе Родины. Но он не говорит, что земля принадлежит ему и его родственникам, которым он покровительствует. Мы, благодаря счастливому случаю, встретились в Лондоне, когда сэр Джон был по этому делу при дворе. И вот случилось, что и я тоже заинтересован в Трура и Пенрине, но, в противоположность сэру Джону, я искренен в этом отношении и прямо заявил об этом. Если Смисик будет отстраиваться, то как результат преимущества его положения потеряют Трура и Пенрин, и это также неинтересно для меня, как обратное положение интересно сэру Джону. Я так и сказал ему, так как умею быть откровенным. И сказал это королеве в форме контрпетиции сэру Джону. Он помолчал. Момент для меня был благоприятный. Я был одним из моряков, которые помогли победить непобедимую армаду короля Филиппа. Поэтому нельзя было оставить меня без внимания, и сэра Джона послали домой с пустыми руками. Разве удивительно, что он меня ненавидит? Зная его, неужели вы удивляетесь, что он называет меня пиратом и еще хуже? Он выбрал оружием клевету, но это не мое оружие. и я ему докажу это сегодня же. Если вы не верите тому, что я говорю, пойдемте со мною и послушайте, какой разговор я буду иметь с этим скрягой». «Вы забываете, — сказал мастер Годольфин, — что я тоже заинтересован и что вы затрагиваете и мои интересы». «Вот как», — сказал сэр Оливер. «Наконец-то солнце проглядывает из-за туч и освещает негодование происхождением и моими пиратскими склонностями. Вы сам не что иное, как торгаш. Как я был глуп, считая вас искренним и разговаривая с вами как с честным человеком». «Эти слова, — сказал мастер Годольфин, выпрямляясь во весь рост, — говорят меньше, чем вы заслуживаете», — прервал его другой и громко крикнул: «Ник, вы ответите за это!» — выпалил его гость. «Я отвечаю сейчас», — сурово ответил тот. «Вы приходите сюда, болтаете о развращенности моего отца и о старинной вражде между ним и вашим отцом, обвиняете меня в пиратстве и говорите, что мой образ жизни является препятствием к моему браку с вашей сестрой, в то время как действительная причина вашей злобы — несколько жалких фунтов в год, которых я вас лишил. Идите с Богом!» «Вы скоро услышите обо мне, сэр Оливер», — сказал тот, бледнее от злобы. «Вы ответите за свои слова». «Я не дерусь с торгашами», — вспыхнул сэр Оливер. «Как вы смеете так называть меня?» «Конечно, это позорит класс людей, достойный уважения. Я согласен с этим. Ник, откройте дверь мастеру Годольфину».